что было, что будет. После нескольких неудачных лобовых атак на позиции красноармейского полка белоказаки подозрительно притихли. Эта тишина не обманула командира полка Шапошникова. Вызвал он в штаб бойца Петрунина и спросил: «Как думаешь, почему кадеты присмирели?» «Что-то затеяли», — ответил Петрунин. «Как думаешь, Логвин?» Хотя по церковной книге значился Петрунин Логвином, но его так никто не называл. «Нужно нам знать, что затевает контра». «Очень даже, товарищ Шапошников». Знали в штабе, кого посылать в разведку. Петрунин был не только здешним жителем, но и люто ненавидел кадетов, особенно тех, кто носил погоны с просветами и золотистой расшивкой по парчевой поверхности. Ненависть, расчетливость и смекалка еще ни разу не подвели красноармейца в ночной вылазке или в дневном бою. За храбрость в атаках, за блестящее выполнение заданий в тылу противника многократно поощрялся Логвин командованием части. Да и реввоенсовет армии отметил его подвиги именными часами, которые боец берег пуще ока. Всякий раз, отправляясь за линию фронта, вручал их на непредвиденный случай закадычному дружку, кавказскому человеку с божественным именем Магомед. Сдружились они по-братски еще прошлым летом, когда дикая дивизия генерала Улагая, состоящая в основном из горцев, рвалась к Царицыну. Думали белые, что от Маныча до Волги дойдут со скоростью курьерского поезда. Но уже на первых же верстах похода столкнулись с ожесточенным сопротивлением красных партизанских отрядов, объединенных в полки и бригады. Да кроме того, значительные кавалерийские части отвлекала конница Буденного, которая и днем, и ночью будоражила деникинцев и красновцев. Логвин в ту пору воевал в отряде Пимена-Ломакина. Воевал в основном возле родного Куреня, из родной хутор. Но вот пришлось им временно уйти в южные степи, где думали отсидеться, пока Красная Армия не перейдет в наступление по всему юго-западному направлению. Однако красным партизанам скоро стало ясно, что желанного наступления они будут ждать до Марковкиного заговения. А тут наткнулся на них разъезд из Буденновской дивизии. Не мешкая, влился отряд в прославленную кавалерию, благо что конный завод Смирновых был рядом, и они через несколько минут горячей схватки с гарнизоном вполне прилично экипировались. В этом коротком бою Логвин мог взять себе любого коня, но ему понравился рослый кабардинский аргамак на высоких, как ходули, ногах, в белых носках. Конь, пока к нему приближался Петрунин, словно изваяние, стоял над бездыханным хозяином. Но стоило Логвину потянуться к уздечке, животное резко вскинуло голову и так рванулось в сторону, что он невольно шарахнулся, ругая последними словами строптивость коня и собственную нервозность. Снова его сильная рука потянулась к уздечке. На этот раз жеребец не сделал неожиданного броска, а лишь глянул на чужака с выражением укора и мольбы. Логвин, закинув подуздок на плечо, направился к конюшням. Он ощущал, что конь идет за ним с неохотой, порой подчиняясь лишь силе. Это раздосадовало бойца. Он хотел огреть непокорную животину кнутом или хлыстом, но ни того, ни другого под руками не оказалось. Логвин решил, что все-таки накажет лошадь, если она еще раз потянет его назад. Будто прочитав мысли нового хозяина, аргамак замер, упрямо поворачивая голову в ту сторону, где было распластано тело молодого горца в синей черкеске с ровными рядами белых газырей. Казак невольно оглянулся и замер. Только что бездыханный человек стоял на коленях и, молитвенно воздев руки, печально призывал Аллаха помочь ему вернуть любимого коня. Так подумал Петрунин, наблюдая за выражением лица раненого. Мольба произносилась не на русском языке. И единственное, что мог понять донской казак, это слово «Аллах». Как может покарать его мусульманский бог, когда он находится под защитой всемогущего православного Иисуса? Первым инстинктивным желанием Логвина было добить этого незваного в его родные края пришельца. Но заржавший тихо и просительно конь как бы отговаривал казака от ненужной жестокости. И тот милостиво разрешил: «Живи, басурман!» «Нет, нет!» — иступленно твердил горец, смягчая звук «е», отчего он слышался как «э». «Убей меня, убей, тогда возьми коня!» Казак чертыхнулся. «Ты понимаешь, что говоришь, абрек?» «Я не абрек, я Магомед. Возьми все!» Он притронулся к карманам, ощупал блестящие газыри. «Коня оставь!» Петрунин смотрел на человека, униженно стоящего перед ним на коленях, и странное чувство превосходства и стыда наполняло его неискушенную еще в такой жестокой борьбе душу. Он был рад, что после стычки остался жив, что в честном бою добыл себе отличного верхового коня, и потому настроение у казака было миролюбивое, всепрощенческое. До того времени, пока вновь не случится необходимости ввязываться в бой, не хотелось Логвину ни крови, ни стона. А этот упрямый чечен, или кто он там, бормотанием, слезами, хоть каменную сарматскую бабу выведет из терпения. Вместо того, чтобы сказать красноармейцу «спасибо», да незаметно уползти к курганам, куда скрылись остатки гарнизона, он, как юродивый, ползает перед ним, умоляя вернуть коня взамен чего угодно, хоть самой жизни. И такая преданность четвероногому другу в конце концов взяла верх над непреклонным вначале желанием иметь под своим седлом аргамака. Логвин на мгновение в мыслях поменялся местами с Магометом и, досадливо плюнув, бросил ему в протянутые руки конец повода. Отошел на несколько шагов, повернулся, глянул, как человек, обнимая и целуя ноги жеребца, уже не замечает вокруг ничего и никого. Вскинул боец карабин, крикнул в сердцах: «Какого черта разнежился? Убирайся с глаз моих!» «Не ругайся, дорогой, Магомед знает, ты хороший человек!» Он потянул к себе повод. Конь послушно опустился на колени. Горец усилием воли перекинул раненое тело через седло, припал к гриве. Аргамак невесомо поднялся с земли и, не ожидая команды, осторожно выбрасывая длинные ноги, направился туда, куда ускакали друзья Магомета. Всадник оглянулся и спросил: «Как зовут тебя, казак?» «Логвин Петрунин. А зачем тебе?» «Аллаху расскажу. Пусть он хранит тебя». Вернувшись на конюшню, Логвин никому не рассказал о странном свидании и расставании. В ту пору было еще в его широкой груди, в его большом и добром сердце место для человеческих слабостей, жалости, сочувствия, умиления. Ничего этого не осталось в нем спустя неделю, когда отпросился он у Пимена Ломакина всего на одну ночь съездить в станицу Сиротинскую, поглядеть на мальцов и дорогую супружницу свою Настюшку. По их подсчетам, она должна была уже разродиться третьим. Очень хотелось Логвину узнать, кто же выиграл спор. Ася говорила, что задумала она произвести на свет Божий дочку. Нужна же ей помощница по дому, по хозяйству. Много ли проку от них, мужиков? Завьются ни свет ни заря к чертям на кулички. Ищи-свищи их целый день. А теперь, когда такое беспокойство по всей земле, и мужики почем зря лупят друг дружку, зачем же еще одного несчастливца рожать? Не, с девчонкой куда покойнее. Конечно, Логвина тоже порой пугало будущие сыновей. Он они какие, рослые да красивые, а смышленые, не скажи. Пока отец бился на Карпатах с германцем, они не только подросли, но и ума разума поднабрались, грамоту одолели. Теперь можно сказать, как писарь при правлении, или как учитель, бойко читают книжки и газеты, которые редко, но попадают в станицу. Особенно им нравится читать в газетах про мировую революцию против всех буржуев и мироедов. В это время об одном они жалкуют. Без них одолеют всю контру. Чего с них возьмешь? Несмышленых. Хватит, должно лихо и на их долю. Что-то не видать, когда война кончится. Не спешат помещики и капиталисты расстаться со своими привилегиями. Вот с такими мыслями пробрался Логвин к ливаде своего двора. Долго лежал в густом бурьяне, вглядываясь в кромешную тьму, ни огонька в хате, ни звука в коровнике. Да чего они там, повымирали, что ли? Подполз, погасил дыхание, напряг слух и зрение. Ничего, словно пустошь впереди. Тревога ползучим гадом пробралась за пазуху. Он осмелел, поднялся с карачек, раздвинул заросли терна, и не увидел на привычном месте своего дома. Сначала подумал, бес попутал, ориентир потерял, но когда убедился, что ни правее, ни левее нет домов, взвыл по волчьи и, уже не думая об опасности, рванулся к месту, где совсем недавно стоял его крепкий пятистенок. Сапоги с разгона точно в труху провалились в пепел, скользнули по обгорелым доскам. Все было порушено. Все превращено в тлен. Логвин крепко тряхнул чубатой головой, точно отгоняя страшное наваждение, но, открыв глаза, вновь увидел то, что окружало его. Он не хотел, не мог допустить мысли, что вместе с хозяйством погибла семья. Ну, бог с ним, с куренем, решил Петрунин, отходя от жуткого оцепенения. Где же мои родненькие? Не могут же они уйти за 3-9 земель, должно у тещи, здраво рассудил Логвин, и хотел направить туда резвый бег, совсем забыв, что в станице белогвардейцы, и не ведая, что за ним давно и пристально наблюдают два казака, скрываясь за морщинистым стволом карагача. И как только Петрунин направился к калитке, дозорные преградили ему дорогу. «Не как ложка!» Удивленно и раздосадованно произнес один из белоказаков, величая так Петрунина, по праву соратника детских забав и кума. «Говорил тебе, он стонет!» — назидательно произнес второй. Не уловив оттенков досады и злорадства в их голосах, Логвин даже не попытался выхватить из-за пояса наган. Не подумал, пользуясь темнотой, сигануть куда-нибудь за ограду, чтобы за дворками, огородами скрыться от врагов. По непонятной причине новоиспеченный буденовец обрадовался встрече с кумом. «Белый, красный, понятно, враги. Но ведь родня же самая близкая, можно сказать, кореша с бесштанного возраста». И потому Логвин, подтвердив свою личность, с надеждой спросил, «Не знаешь, где моя Настюшка с мальцами?» «Эх, зря ты забрел сюда, и кум!» — уже недосадливо, а угрожающе сказал тот, который был и ростом повыше, и в плечах пошире, и пол лица которого прикрывала рыжая, как лисий хвост, борода. «Краснюки ведь на той стороне!» «Он в разведку, должно, напросился!» — высказал догадку второй. «Его в штаб надоть!» «Ни в какую, ни в разведку!» — все еще не понимая всей трагичности своего положения, огрызнулся Петрунин. Он-то точно знал, ради чего переплыл речку, прогладил брюхом сотни метров огородных межей. Но они ведь не поверят ни на копейку. И не станет он им доказывать, что особых успехов в борьбе с белыми не достиг, усердия чрезмерного не показал. Даже напротив, не так давно ихнего Челдона отпустил, вместо того, чтобы в штаб доставить или прикончить на месте. А что воюет на стороне красных, в этом Логвин ничего противоречивого в своем поведении не видел. Нравятся ему их законы и порядки, равенство для всех, почет и уважение по труду, а не по мошне. Так что не было в душе Логвина особого страха или опасения за свою жизнь. Но, очевидно, иначе относился к их встрече, дружок детства. «Не думал, что свидимся с тобой на этом свете», — сказал недобро кум и клацнул затвором винтовки, упертый прямо в похолодевший вдруг живот Петрунина. «Ефим, не самоуправствуй!» — закричал казак. «Он могет ценные сведения дать про Краснюков, так что давай его в штаб». «Ничего он не может дать. Знаю я его», — угрюмо выдавил кум, но винтовку опустил. И такая тут злость закипела в душе Логвина, что, не боясь никакой кары, обругал он Ефима последними словами, какие только были в запасниках его памяти. А в конце тирады еще раз спросил, может тот по-человечески объяснить, где его жена и дети? «Могу», — с непонятной охотой произнес белый казак. «Пойдем, покажу». «Дай-ка руки», — потребовал от Петрунина спутник Ефима. Но дружок детства самодовольно сказал, «не убьет. Я пойду впереди, ты, Лукич, винтовку помеж лопаткой ему просунь и иди». В этой холодной уверенности Ефима почуял Логвин что-то недоброе. Ну вот, направились они к печальной ливаде. И подумалось ему, как минуют сад, так повернут на давнюю их с Ефимом тропку, что вела к подворью Настеньки. Первое время они вместе подпирали тын, ожидая ее осторожных шагов. Но потом сказала Ася, скрывая смущение в лукавой усмешке, что Ефима ждет, не дождется Любаша. «Это как же понимать, как отлуп?» — осерчал Ефим. А услышав тихое, но твердое, «да уж как хошь, понимай!» Ушел, что-то бубня под длинный нос. «Да, — думал Логвин, — долго они будут враждовать. Чего доброго!» Поджидать где-нибудь друг друга да носы квасить. Но ничего такого не произошло. Скоро Ефим утешился Любахой, девушкой озорной и смазливой. Не успели в станице привыкнуть к их встречам. Как Любашкин отец, казак справный, но нрава крутого, дикости необузданной, зазвал к себе в дом Ефима и, налив полстакана водки, чокнулся, сказав, будто обоюдно и давно обговоренное: «Ну, зятек, со свиданицем!» У парня челюсть свалилась на край стакана. По-своему расценил эту растерянность будущий тесть. Бычьей кровью заполнились белки его мутных глаз. «Знаться у вас другие планы, милок. Потискать девку под плетнем, попортить на сеновале и к другой, или уже...» «Да что вы!» — залепетал сосед, едва удерживая в трясущейся руке стакан. «Я за честь почту!» — как в купеческих романах заговорил Ефим, проклиная в душе старого, а заодно и его баламутную дочку. «Ну, спасибо, зятек! Ну, утешил! Давай еще поединый, а вечером, чтоб с отцом матерью в гости, сватанье проведем!» «А как же, милок, так заведено дедами. У кого товар, к тому за покупкой и приходят. Да ты не боись, я ведь лишку не запрошу». Лет 15 с той поры минуло. Логвин и Ефим не только примирились, но снова сдружились, даже породнились, крестными отцами стали. Правда, на германскую Петрунин отправился без дружка, признала авторитетная медицинская комиссия Ефимову непригодность к строевой службе по причине мудреного заболевания сердечно-сосудистой системы. Настенька через Большака писала мужу, Ефим по пьяному случаю похвалялся перед ней, что оставлен по ходатайству тестя. А на третью военную весну Снова написала жена про дружка приятеля. Будто превратился он в натурального живодера. Не дал в долг под честное слово ни пуда муки. Сговорились по-родственному. За пуд осенью полтора возвратить. А пока суд да дело, велел Ефим тёлку ему привезти, вроде залога. И надо же случаю быть. Как раз в тот день пошел Петрунин с боевыми товарищами за языком. Вроде бы все получилось. Прихватили обера, а немец и накрой их на нейтральной полосе. Кто головой поплатился, кто руками, кто ногами, а Логвин двумя рваными дырами на ребрах. Но, несмотря на ранение, надежно прикрыл он пленного Ганса и доставил в распоряжение части. И за этот подвиг Петрунину медаль была повешена, и краткосрочный отпуск предоставлен домой. Тогда-то, по приезде в Сиротинскую, и увидал он совсем другого Ефима. Ничего в нем не осталось от того добродушного здоровяка. Даже жена его, Любашка, диву давалась. Откуда в муженьке столько алчности? Ведь до страшного дошло. От родных детей все на замках держит. Зато тестью такое поведение зятя целебным бальзамом лилось в душу. И если протянулась война с Германией, еще год-другой неизвестно кем бы стал его давний дружок. Но революция поставила все на свои места. Вернулся домой Петрунин, не испугался раззора и упадка хозяйства, руки, ноги целые, силушка еще имеется. И Ефим обещал помочь вернуть на сезонные работы плуг, борону, мерина, взятые у Петруниных как залоговые. А буквально через два дня все пошло в Сиротинской наперекосяк. По постановлению станичного совета изымалось использование вся лишняя земля у зажиточных казаков. Предписывалось им вывести все излишки хлебных запасов, а проследить за исполнением постановления поручили Петрунину. И вот уж где нашла коса на камень. Не пожелали Куркули землицу свою кровную, потом политую, передать в общественное пользование, а о зерне и слушать не хотели. Накануне Рождества вмешался в это дело красногвардейский отряд, присланный из окружной станицы. Отобрать хлеб отобрали, а вывести не успели. Спочковались бородачи. Посулами да угрозами загнали в свой отряд не только сынков, но и кое-кого из голодьбы. Оружие, слава богу, заранее было припасено. И вот ночью напали на совет, арестовали новую власть. На первый случай землякам намяли бока, а пришлых красногвардейцев разоружили и под конвоем отправили в Усть-Медведицкую к атаману. Отлежался Логвин после увесистых кулаков станичников, а утром тайком пробрался к Ломакину. Стали думать, как жить дальше, и надумали сколотить свой красногвардейский отряд, главным образом из окопников, дружков, односумов. С тех пор и пошла в станице междоусобиц. В стороне от больших дорог стоит Сиротинская. Весной и осенью из-за невылазной грязюки в нее можно добраться лишь по великой нужде. Вот и жили тут казаки, точно отрезанная ломоть, по полгода не видя окружного атамана и его послов. Оторванность от державы и сказалась на характере гражданской войны сиротинцев. Поначалу будто и не верила. Ни та, ни другая сторона, что нужно биться не на живот, а на смерть. Думалось, что где-то далеко, в Питере, в Москве, пошумят, постреляют, да и утихомирится. Но с того момента, как красные агитаторы растолковали сиротинцам международное и внутреннее положение и ленинские слова о первом государстве без угнетателей и угнетенных, борьба в станице ожесточилась. Теперь, после того, как населению зачитывали очередной приказ об утверждении той или другой власти, отныне и навеки трибуналы не ограничивались штрафом или публичной поркой. Характеристика виновности была краткой и выразительной. И все чаще за станицей или прямо на площади, а то и во дворе или в доме звучали винтовочные выстрелы. Тут уж пошло кровь за кровь и смерть за смерть. До последнего случая судьба миновала семьи дружков. И вот непоправимое горе свалилось на голову Петрунина. Это он почуял сердцем, как только свернули не вправо, а к оврагу, вдоль которого протянулся сиротинский погост, и где теперь по решению трибуналов расстреливали врагов и хоронили погибших. Ефим остановился возле могильного холма, уже успевшего осесть, и, сделав шаг в сторону, мотнул стволом, дескать, подойди поближе. «Тут твоя Настюха, со всеми троими!» Снова в голосе Ефима прозвучали ноты злорадства, и по этому тону понял Петрунин, что не шальной снаряд унес из жизни самых близких и дорогих ему людей. Как это случилось, кум? Не питая особой надежды услышать правду, спросил Логвин, не помня, как очутился коленопреклоненным на угластых, точно карьерный щебень, комках могильного холма. Показалось, целую вечность молчал Ефим, сопя в длинную, точно помело бороду, было слышно, как под его тяжелыми сапогами хрустели песчаные катыши. Наконец он собрался с духом и начал рассказывать. «Хоть мы с тобой и враги, Ложка, но поверь, хотел я доброе дело сделать. Встали к тебе, господин Есаул, с ординарцем. А твоя и разродись. Малец, должно, болезный вышел, орет и орет. Ну, Есаул, повелел им в летнюю кухню перебраться, твоя в пузырь. Ординарец, естественно, ее в шею. Витек на того с кулаками. Господин Есаул за наган. Антошка и повисни у него на руке. Кто нажал на курок, теперь не уяснишь, но факт случился. Прострелила пуля все есаульские кишки. А у нас, как и у вас, в особом отделе резину не тянут. А тут такое дело, групповое нападение при исполнении. Жена и дети красного командира, сам понимаешь, всем вышка, а хозяйство предать огню. Логвин думал, что сердце его не выдержит, разорвется. Но оно, обдав грудь пламенем, вдруг словно окаменело, и эта каменность проникла в голову, заложила уши, застлала глаза. Все, что говорилось дальше, уже не воспринималось никак сознанием Петрунина, не анализировалось, не комментировалось, не представлялось как реальное, имеющее отношение лично к нему, и лишь одно единое слово заполнило в эту минуту все существо Логвина — слово «умереть». Очевидно, оно сорвалось с опухших, покусанных, просоленных губ, иначе кум не тряс бы его плечо и сострадательно не обещал. «Сделаю, возьму грех на душу. Отпустить тебя не могу, много ты теперь вреда принесешь, а так будет покойнее для всех. Вот сейчас чигирь лопату принесет». Все вместе и будете. Да ты очнись, кум! Логвин давно очнулся. Лишь с первых толчков не понимал, чего от него хочет Ефим. Но поняв, какая участь уготована ему, ощетинился в протесте, во внутреннем, пока неосознанном стремлении мстить тем, кто отобрал у него самое близкое. А чтобы мстить, нужно жить. Как выжить в этой ситуации? Если уговоры не подействуют, попытаться силой добыть свободу. Если и это не удастся, кинуться за кресты, за камни, зайцем петлять, надеясь, что пуля не остановит тебя у черной могилы. Кажись, кум тоже подумал что-то подобное. Отправляет своего приятеля за лопатами. Тот уперся. Чует гнида, что родственники могут договориться. Но не мог постигнуть умом Петрунин, на какое коварство способен Ефим. Как только не стало слышно шагов чигиря, он вскинул винтовку и почти не целясь выстрелил в Логвина. сколько пролежал боец. Стреляли в него еще или нет, он не знает. Лишь открыв глаза, увидел, что Ефим и Чигирь сидят напротив и курят. Над их головами протянулась длинная узкая полоса раскаленного до красна неба. Логвин попытался подняться и сказать этим подлым людишкам, что теперь, если останется чудом живой, до конца дней будет убивать белую сволочь беспощадно, а если нечем будет убивать, станет душить, горло перегрызать. Но страшная боль в боку не позволила ему встать. Он лишь шевельнулся, скрывая за стиснутыми зубами стон. Но этого было достаточно, чтобы те двое по-звериному вскочили на четвереньки и в упор рассматривали свою недобитую жертву. «Эть, говорил, говорил!» — торжествовал Чигирь. «Живой! Живой, верно!» — удивился Ефим. Петрунин превозмог боль. Уперся локтями в насыпь, вытянул голову навстречу вороненому стволу. «Пусть видит бандит, как умирают красные бойцы!» — так говорил воспаленный ум, а сердце хотело, жаждало снисхождения, пощады. «Ум!» — прошептал Логвин и не узнал своего голоса. Столько в нем было пресмыкательства, униженности, что самому стало противно. Но, поставив перед собой цель выжить, Петрунин снова обратился к родственнику, как обращался в лучшие годы. «Послухай, Фишка, а меня за что же?» И кум дрогнул, отвел взгляд. Если бы отвел в другую сторону, не встретился с недоуменной физиономией Чигиря, может, и не грохнул бы в кладбищенской тишине второй выстрел, который сбросил Логвина в заранее отрытую могилу. Очнулся Логвин от банной духоты. Нестерпимо хотелось пить, хотя голову придавила плотная, как тесто, земля. От нее пахло водой. Казалось, возьми ее в рот, высоси влагу и утолишь жажду, притушишь горение в боку и левом плече. А там, наверху, кто-то стучал монотонно и беспрерывно деревянной колотушкой по глине, точно по голове. И эти удары окончательно вывели его из обморочного состояния. Он понял, что жив. И теперь главное — добраться до родника, что бьет испокон веку в кладбищенской балке. Но сбросить с себя тяжелую, как свинец, землю оказалось делом нелегким. Пока Петрунин выбрался из ямы, несколько раз отчаяние брало верх над желанием спастись. Но как только закрывал глаза, перед ним вставал кум. И сразу Логвин начинал вновь, теряя последние силы, работать. Когда голова очутилась на воле, Логвин даже сник, ослепленный кромешной тьмой. Он ведь явно помнил узкую невзрачную полоску рождающейся зари, а теперь на него навалилась глухая темнота. Жуткое предчувствие слепоты опалило его сердце. Но он заставил себя еще и еще раз открыть глаза, вглядеться в безлунное небо и отыскать в прогалине бегущих облаков мерцающую звезду. Логвин загадал, если она блеснет, когда он выберется из ямы, он выживет. И она, как показалось ему, трепетно ликующе замигала, расплываясь в глазах, заполненных слезами. Выбрался кое-как, огляделся, прислушался. Нигде, никого, ничего. Встал на колени, попросил у жены и детей прощения и дал клятву отныне и до конца своих дней драться с врагами беспощадно. Спускаясь в балку к роднику, Петрунин понял, что пролежал присыпанной землей не час-другой, а не меньше суток, а может и больше. Возле родника с трудом снял гимнастерку, с еще большими усилиями нательную рубашку. Тут же нарвал жирные листья подорожника, положил их на раны. Зубами и левой рукой разодрал рубашку, перетянул этими льняными лентами раны и только тогда обратил внимание на исчезновение с небосклона его заветной звездочки. Понял, что вот-вот за песчаной грядой засветится заря, и нужно как можно скорее уносить ноги. Но куда? К теще? Дом наверняка на подозрении. В семье дружков поставить под удар их невинные жизни? Вот и выходит. Вроде станица родная, а хуже мачехи. Решил Петрунин уползти в степь, на выгон, укрыться там и подождать пастухов. Может, кто из знакомых попадется на глаза. Кажется, задремал Логвин, надежно укрытый влажными большими листьями придорожных лопухов и лебеды. Услышал треньканье коровьих и козьих колокольчиков лишь тогда, когда животные от стада подошли к нему почти вплотную. Высунул голову из укрытия. Видит. Два паренька. Одному лет 15. Не дать не взять его старший. Антон. И это сходство определило все дальнейшее поведение казака. Он уверовал, что подросток, похожий на его сына, не может причинить ему лихо. Логвин смело выбрался из укрытия. Те сначала испугались, завидев истерзанного человека, а потом подошли к нему. Счастье улыбнулось красноармейцу. Пастушатами были дети Ломакина и Редькина, его дружков. Они уже знали, что в среду ночью, а сегодня была пятница, был расстрелян изменник казачьего дона Логвин Петрунин. А он, оказывается, живой, но уж дюже плохой. Дали они Логвину молока, краюху пшеничного калача. Один остался со стадом, другой пошел проводить раненого до ближайшего хутора, где жила то ли фельдшерица, то ли знахарка. Две недели пролежал в погребе под сараем Логвин, залечивая раны. Много, видать, крови потерял, потому что несколько дней не мог и десятка шагов сделать, чтобы не свалиться от головокружения. Но потом скоро пошел на поправку. Помогли снадобье да мази. Через акушерку узнал, к ней со всей округи ехали, что белые в конец прижали красных к самому Царицыну, и вряд ли те удержат город. А то, что по ночам видны на горизонте сполохи, скорее всего, грозовая молния раскалывает небо. Конечно, белые крепко придавили красных, но если идти точно на Иловлинскую, то можно попасть к своим. Как вернулся Логвин из-за Дона, долго не узнавали его земляки. Что седые клочья торчали в некогда смоляной шевелюре, этим не очень сегодня удивишь. Многие головы война побелила. Неразговорчивым стал Петрунин, даже угрюмым. А в бою неприказно лют. Если не успевали командиры властью остановить его, не щадил ни пленных, ни раненых, особенно у кого на погонах звездочки да лычки. Будто не понимал слов казак или считал, что относятся они не к нему. Поэтому долго не доверяли ему ходить за языком. Лишь когда появился в полку Магомед Алиев, отошел Логвин от своей горести, отмяк сердцем. Но не для врагов, для своих. Даже улыбаться стал чаще, чем дождик в этих местах выпадает. Подивился Петрунин, что однажды вызвали его в штаб не для того, чтобы задание дать, а встретиться с каким-то приятелем. Вошел Логвин. Честь по чести отрапортовал, а командиры несколько удивленно переводят взгляд с горца на него. Если тот засветился весь радостью и был готов сорваться с места, то Петрунин спокойно взирал на штабных. «Что ж ты, Логвин Иванович, не признаешь дружка?» — спросил Шапошников, с недоверием разглядывая кавказца, который по-прежнему находился на седьмом небе от счастья. Теперь Петрунин заставил себя внимательно вглядеться в угловатые резкие черты продубленного лица, но ничего родного, близкого не уловил в его нерусском обличии. И только когда тот заговорил, просительно протягивая руки к Петрунину, точно к Иисусу Христу, вспомнил кабардинского аргамака, преданного хозяину так, как, может, не бывает предан человек человеку. Но даже эта деталь не убедила бойца в том, что расстались они приятелями. Просто он пожалел тогда беднягу. Встретился бы этот чечен или лезгин, кто он там, через 2 недели с земли бы не поднялся, не то что на коне уехал. Да ладно, что попусту прошлое ворошить. «Теперь признал», — сказал Логвин, не вкладывая в тембр голоса никаких красок. «Ну и что?» «Как что?» — удивился комполка. «Человек, можно сказать, рискуя жизнью, к тебе шел, хотел убедиться, что ты жив-здоров, своего Аллаха за тебя молил, а ты так безразлично встречаешь. Единственное, что нас смущало, уж не лазутчик ли он, а раз ты его угадал, верю я ему на все 100%. И такую привязанность надо бы оценить достойно, товарищ Петрунин, а не бирюком глядеть на гостя. Он нам немало хороших вестей привез. Ну, а я тут при чем? Не понял Логвин обиды Шапшникова. Как при чем? Взорвался комполка. Человек из-за тебя, можно сказать, всю жизнь поломал. От белых ушел, к нам просится. Понимаешь ты, голова садовая? Если б все обманутые солдаты повернули штыки против буржуазии, мы давным-давно прикончили бы всю эту контру. Вот оно что! Наконец сообразил Петрунин. Значит, я вроде комиссара перековал душу одного контрика. И от этой простой мысли ему стало весело. Он уже слушал Магомета не только без раздражения и безразличия, но даже заинтересованно, редким кивком подбадривая, а улыбкой осчастливливая. Магомет рассказывал, как еще в лазарете задумался над поступком казака. Ему ведь офицеры, как толмачи, все уши прожужжали, долдоня о красноармейских зверствах, пытках, сплошных расстрелах. Своими раздумьями поделился с соседями по койке. Одни отнеслись к вопросу как к чему-то сверхъестественному, потому что сами верили в неописуемую жестокость красных. Другие угрюмо отвернулись, третьи по-доброму ругнули и велели держать язык за зубами. Но когда Магомед задал свой вопрос врачу, тот ничего не мог придумать лучше, как обвинить джигита в большевистской агитации, в предательстве, и приказал незамедлительно направить его в штрафную оту. Но Магомед решил во что бы то ни стало отыскать красного казака Логвина Петрунина и узнать лично от него, почему он оставил ему коня и сохранил жизнь. Считай, все лето блукал джигит по степным хуторам, станицам, разыскивая своего спасителя. И вот, наконец, он видит Логвина живым, здоровым. Он хочет служить не вообще в Красной армии, а именно под началом Петрунина. Командование согласилось и не жалело после. Магомед стал тенью Петрунина. В атаке ли, в разведке... Он всегда впереди отделенного. За обидное слово в адрес Логвина голову готов снести. Так сдружились донской казак и аварец из Дагестана, что ни словом сказать. А если случалось уходить им в тыл белых поодиночке, очень переживал оставшийся. Как сейчас. Расставались возле самой воды. Не плакали, не целовались, лишь крепче обычного стиснули друг друга, хлопнули пару раз один другого по спине и одновременно сказали «Прощай, брат». И направился боец, гремя царскими медалями, полученными на германском фронте, на противоположный берег Дона, в хутора, занятые белоказачьими войсками Мамонтова. Идет от хутора к хутору, интересуется земляками-одногодками, кое о ком сам рассказывает матерям да невестам, спрашивает, как живется можется казакам при новой власти. Скоро ли кадеты начнут освобождать от большевиков левый берег Дона? С сожалением говорит, что сам отвоевался, списан подчистую из-за ранения, на что соответствующий документ имеется. Разные рассказывали жители солдату, но никто точно не знал, когда войска начнут наступление на позиции красных. Наконец, в одном хуторе Логвину удалось обнаружить странную процессию. Из займища к берегу казаки возили и таскали срубленные деревья. Петрунин незаметно подкрался к берегу, залег в кусты, смотрит. Из затона вышла баржа не баржа, зеленый остров. Такой приплывет к позициям, и не сразу заметишь его. — Что скажете, господин полковник? — спрашивает поручик с баржи. — Великолепно! — отвечает полковник, стоящий возле легкой брички. «Но следует торопиться. Не забывайте, мы бездействуем третий день. Это может насторожить красных. К 24 будет закончена маскировка флотилии». «Великолепно!» — снова похвалил тот поручика. «Сейчас прикажу стягивать сюда части. Надеюсь, что ваши тихоходы-катера доставят нас к Сиротинской еще в темноте». «Через 2 часа, господин полковник, оттуда до позиции красных не более 3 верст займищем, и как снег на голову!» — ликовал поручик. «Значит, 2 часа ночи они будут возле станицы», — подсчитал Петрунин. «Ну, давайте, господа, торопитесь, мы вас встретим». Пробираясь сквозь терновые заросли, ушел далеко вверх по реке, разыскал в займище сваленный сушняк многолетнего тополя, стащил его в воду, привязал к веткам шинель, гимнастерку, брюки, сапоги и вошел в октябрьскую воду. Она сразу обожгла тело. Боец энергично заработал ногами. Через несколько минут Петрунин почувствовал под собой дно левого берега, а еще спустя 10 минут его остановил дозор красных. Прискакав в штаб, Петрунин рассказал командиру о готовящемся десанте. Шапошников уточнил по карте, где будут баржи через 2 часа после выхода из затона, и решил окружить это место заранее. В полночь скрылась за горизонт луна, стало так темно, что не поймешь, то ли куст справа шевелится, то ли человек. А тут еще сплошные облака, последние звезды спрятали. Жуткая тишина повисла над Доном. Стал Шапошников уже подумывать о том, что белые не подготовились к высадке десанта или решили перенести операцию на предрассветный час, но в это время где-то далеко ухнул филин, а ему 3 раза ответила кукушка. И сейчас же Логвин дернул командира за рукав и радостно зашептал, как будто его голос могли услышать: «Едут! Слышь, товарищ Шапошников!» Шапошников подошел к самой воде. Ничего не видно. Настороженно слушает. Может, забухает мотор. Стоп! Откуда-то издалека, как из сказки, плывут звуки над водой. И среди условных птичьих железные тук-тук-тук. А когда совсем близко, натруженно застучали дизели, Шапошников вдруг заметил, как к берегу едва приближается черный остров. Он взбежал на кручу, залег рядом с Петруниным, и сейчас же по цепи полетел его приказ не стрелять, лежать тихо. Вот уже несколько черных островов закачалось около берега. Тяжелые баржи заскрипели на раскатах. Раздалась приглушенная команда: «Пшел!» Первые солдаты прыгнув в воду осторожно, словно цапли, вышли на песчаную кромку и остановились, прислушиваясь к шуму леса, всплеском реки за спиной. Вот уже белогвардейцы вытянулись цепью. И тут над головой Петрунина, как выстрел, раздалась команда «Огонь!». Берег, казалось, вздрогнул от дружного залпа. На миг яркая вспышка всех ослепила. Слева и справа застрочили пулеметы. Бойцы стреляли по мечущимся фигурам. Чтобы спасти положение, белые открыли беспорядочную стрельбу с барж. Под прикрытием огня десант решил пробиться вперед и разбрестись по замещу, но его встретил новый дружный залп. А с барж все бежали и бежали на берег солдаты, цепляясь за корневища и кустарники. Прыгая с коряги на корягу, метр за метром они поднимались по зыбкому обрыву. Наступило критическое положение. Командир полка принял решение пропустить десант в займище. Как только белоказаки прорвали цепь и устремились по старой дороге к луговине, раздалось громкое «Даешь!». Это вступили в бой конники, которых Шапошников держал в засаде. Белые дрогнули и побежали обратно. У самой воды, размахивая наганами, их пытались остановить офицеры. Особенно старался рослый в высокой папахе. Он просил, требовал, а они бежали мимо, стараясь быстрее добраться до барж. Поняв, что угрозы и уговоры не действуют, он выстрелил в солдата, бежавшего прямо на него. Все это видел Логвин Петрунин, притаившийся замшелым пнем. В сером рассвете он без труда узнал в офицере человека, который разговаривал днем с поручиком. Логвин догадался, что полковник — важная птица, может быть, самый главный в этой операции, и у Петрунина моментально созрел дерзкий план. «Магомед, — сказал он неразлучному с ним горцу, — я сейчас накрою вон того дылду, а ты покидай ближе к нам лимонки». Пользуясь паникой, он вместе с белыми бросился к воде и, пробегая за спиной полковника, так ловко толкнул его, что тот упал, зарывшись лицом в песок. Логвин тут же навалился на него и, дождавшись разрыва, сзади предупредил: «Не шевелись, ваше благородие, иначе каюк гранатами лупят». Следующая граната разорвалась ближе, осыпав их землей. На баржах, наверное, поняли, что атака захлебнулась. Среди грохота послышались команды: «Выбирай якорь, руби чалку, тащи сходни, заводи мотор». А когда немного поостыла кутерьма, и силуэты барж, напоминающие плавучие кустистые острова, отошли от берега под проклятие отступающих, Петрунин сполз с полковника. «Где десант?» — спросил пленник, встав и отряхиваясь. «Почти весь здесь, ваше благородие», — сказал весело Петрунин, отметив при этом, что Магомед держит его добычу на мушке. «Слава Всевышнему!» — полковник хотел перекреститься. Но, увидев на фуражке солдата звездочку, медленно осел на землю. Подошедший Шапошников спросил у пленных, кто этот офицер. Те в один голос подтвердили: «Командир десанта».